Глава 27. Злата. «Ужин ему сготовь и уберись в квартире? Подчиняйся, молчи и улыбайся, а морда не треснет!» Хлопнув дверью, Всеволод удалился по своим важным делам, а я, оставшись одна, разрыдалась еще сильнее. План провалился, и я оплакивала свое фиаско и безвыходное положение. Пытаясь избежать участи безвольной игрушки, я сама пошла неверным путем и влетела в руки преследователя, облегчив ему задачу по моей поимке. Понятия не имела, знали ли родители о моей судьбе, но предполагала, что Любимов сообщит им радостную новость в ближайшие дни. Вот тебе и свадьба. Красивое платье стягивало грудь, а кружево подъюбника ужасно кололось. Ноги болели от новых и жутко неудобных туфель, прическа давно растрепалась, а макияж, над которым трудились не меньше часа, размазался. Не так я представляла себе свое замужество. Ох, не так. Рядом не было родителей, родственников и подружек невесты. Никто не произнес громких речей, добрых пожеланий, поздравлений, будто я не заслужила. Но все эти важные детали казались ничтожной мелочью на фоне главного Армагеддона. Я стала женой мужчины, с которым у нас могла быть лишь взаимная ненависть. А я ведь планировала влюбить в себя своего муженька, чтобы отомстить Орлову. Смешно. Теперь я и сама носила эту фамилию, а объект моих проблем называл меня женой. Остановите землю, я сойду. Вдоволь порыдав, я отправилась осматривать свою новую роскошную тюрьму. Забредя в спальню, оценила размеры кровати, но задерживаться или переодеваться не стала. Оставшись наедине со своими страхами и сожалениями, я решила устроить себе праздник сама. Закрывшись в ванной комнате, придирчиво изучила в отражении свою сильно помятую мордашку и, поправив прическу, смыла потекший макияж. Украшения и туфли сняла и, прошлепав босиком на кухню, бесцеремонно залезла в холодильник. Всеволод не обманул. Нормальной еды у нас дома не оказалось. Вернее, у него дома. Зато я нашла несколько бутылок шампанского, а в морозилке обнаружила ведерко с мороженым. Голодный желудок привередничать не стал, и мороженое зашло на ура, а шампанское немного расслабило. Правда, с последним вышел затык. Как открывал бутылку папа или Илья, я видела много раз и была уверена, что легко смогу откупорить шампанское без посторонней помощи. Пока воевала с ненавистной пробкой, успела вспотеть, а заодно согреть и растрясти саму бутылку. Фонтан шипучки, окативший меня с головы до ног, стал последней каплей в веренице неприятных событий. Но испорченное платье меня уже не расстроило. Вторая бутылка поддалась охотнее, и вскоре мне похорошело. Нервно хихикая, я пила прямо из горла и, поглядывая на дверь, готовилась дать достойный отпор своему поработителю. Ни отсутствие компании, ни разбитый бокал, нечаянно поставленный мной мимо столика, не помешали напиться в рекордно короткие сроки почти до отключки. Ожидая возвращения муженька, я намеренно доводила себя до кондиции, когда море по колено. Понимала, что меня неизбежно ждет первая брачная ночь, но свою честь собиралась продать подороже. Покладистой и удобной я быть не обещала, и Всеволода ожидал весьма неприятный сюрприз. Вот только с расслаблением я явно переборщила. Сама не заметила, как отключилась, но точно запомнила, что это произошло в гостиной, и Орлова на тот момент дома еще не было. В платье, щедро пропитанном шампанским, мне стало немного холодно, и, забравшись с ногами на диван, я свернулась калачиком. На этом мои воспоминания обрывались. Проснулась я от жуткой головной боли и жара, обволакивающего меня со всех сторон. Волосы липли к шее, а во рту ощущалась помойка, но глаза открывать не очень-то и хотелось. Если бы не мочевой пузырь, намекающий, что выпитому шампанскому срочно требуется выход, я бы так и продолжила валяться. Слишком жаркое и тяжелое одеяло крепко удерживало на месте, словно кто-то спеленал меня как младенца. В комнате царил полумрак, и я не сразу вспомнила, где нахожусь. Но память подкинула неприятные моменты, и остатки сна тут же развеялись. Я попыталась встать, но шевельнуться не получилось. Чтобы распутать тугой кокон, надежно сковывающий мое тело, пришлось пошарить руками. Но когда я поняла, что нахожусь не в одеяле, а в крепких объятиях, меня охватил ужас. Сильные руки прижимали меня к широкой груди, а предположений, кто именно наложил на меня лапы, было не так уж и много. Боясь разбудить мужа, из его хватки я выбиралась очень долго. Продвигаясь буквально по миллиметру, я каждый раз замирала, если Всеволод начинал ворчать и ворочаться, или его дыхание сбивалось. Выжидая, когда он затихнет, я застывала в неудобной позе и возобновляла попытки лишь через пару минут. Оказавшись на свободе, первым делом я заперлась в ванной комнате и, дотошно оглядев себя, приглушенно выругалась. Абсолютно не помнила, когда и каким образом осталась без платья, но отсутствие белья меня шокировало куда больше. Едва прикрывая попу, на мне бесформенной тряпкой висела мужская майка, испачканная чем-то буро-красным. Пялясь на это безобразие, несколько минут я безуспешно копалась в памяти, пытаясь восстановить события прошлой ночи. Но анестезия в виде шампанского не оставила даже намеков. Мой внешний вид говорил сам за себя, подтверждая, что брачная ночь все же состоялась. Похоже, муженек воспользовался моим невменяемым состоянием и взял то, что ему причиталось, не дожидаясь моего согласия и отклика. С одной стороны, я была рада, что все прошло практически без моего участия, а с другой... Желание убить Орлова вскипело с новой силой. И я решительно выскочила из ванной и, подойдя к окну, раздвинула шторы, пуская в комнату солнечный свет. Ох, лучше бы я этого не видела. Развалившись в позе звезды, на огромной кровати спал Всеволод. Внушительный, голый и... тоже измазанный кровью. Яркие пятна и мазки покрывали простыни в нескольких местах. И последние сомнения о потере девственности развеялись. Пока я шокированно пялилась на опороченную постель, Всеволод, потревоженный ярким светом, открыл один глаз и, заметив меня, расплылся в широкой улыбке. Повернувшись на бок, этот гад откинул одеяло в сторону и, похлопав рукой по матрасу, подмигнул. А я просто не выдержала. Сжав руки в кулаки, метнулась к нему и, налетев на обидчика, заорала. «Сволочь! Как ты мог? Убью!»